Прежде чем мы успели спросить, что, черт побери, он имеет в виду, литератор исчез в доме. Надо же! Доркас удивленно посмотрела на меня. А что я сказала такого? Если не ошибаюсь, ты подала Бену отличную мысль. С романом покончено. Наш литературный гений собирается написать кулинарную книгу. Почему бы и нет? Дядюшка Мерлин не указал, что труд обязательно должен быть художественным произведением. Удивляюсь, почему Бену раньше не пришла в голову мысль выбрать ту область, где он является специалистом. Я оказалась права. Когда мы с Доркас, нагруженные грязной посудой, вошли в дом, нас встретила прекрасная музыка. Не ипохондрическое клацанье пишущей машинки, к которому мы успели привыкнуть за последние недели, а лихорадочный стук, гонка началась. Теперь, когда Бен вновь превратился в человека, обремененного важной миссией, я надеялась, что он как-нибудь на досуге внимательно посмотрит на меня и поймет, что в его обширном меню появилось новое изысканное блюдо — я. Но Бен продолжал относиться ко мне с подчеркнутой холодностью. Правда, однажды, когда я с восхищением наблюдала за его трудовой деятельностью, он небрежно заметил, что между рецептами вставляет юмористические истории и даже написал письмо своему лондонскому приятелю, чтобы тот сделал карандашные рисунки в стиле эдвардианской эпохи. Но в целом его отношение ко мне довольно точно передавалось фразой «не приставай». Тем не менее, меня восхищала его решимость дождаться неминуемого и горького конца. Бен дал слово провести в Мерлин-Корте полгода и держал его, хотя вел себя так, будто я содеяла нечто невыразимо подлое. И вот в один прекрасный день меня осенило. Я поняла, чем может быть вызвана эта демонстративная холодность. Я ведь так и не поблагодарила Бена за прелестную серебряную рамку. Не обращая внимания на сигнал «вход воспрещен», явственно исходивший от закрытой двери его комнаты, я переступила порог, собираясь извиниться. «После всех этих неприятностей с конфетами и твоей книгой», — пробормотала я, понурив голову, — «все остальное напрочь вылетело у меня из головы, но на самом деле твой подарок мне очень понравился». Фотография, Абигайль, прекрасно смотрится в твоей рамке. Чем больше я узнаю об этой женщине, тем необыкновеннее она мне кажется. Она не была красивой, но... «О, Боже!» — рявкнул Бен, не поднимая головы. «С каких это пор ты стала обращать внимание на внешний вид? Я начинаю сомневаться, стоило ли тебя сажать на диету. Ты превращаешься в безмозглую нарциссиху, которая смотрится в каждое зеркало, что попадается на пути. Что случилось с твоей системой ценностей? И это говоришь ты? Мне каким-то чудом удалось выдавить из себя правдоподобный смешок, и я смерила писателя гневным взглядом. Так тебя не волнует физическая привлекательность? «Лицемер! Да ты, как только увидел Ванессу, не переставал плотоядно облизываться. Окажись мы с ней в одной комнате, ты бы на меня даже не взглянул, и не говори мне, что тебя поразил ее глубокий ум». Мне казалось, мы обсуждаем Абигайль. Бен вставил в машинку новый лист. «Кстати, помнишь, я сказал, что она мне кого-то напоминает? Поначалу я никак не мог понять, кого». Затем подумал о Доркас, наверное, все дело в рыжих волосах, но как-то вечером, когда мы с тобой болтали в гостиной, я внезапно понял, что Абигайль Грантем напоминает мне тебя. Да не вздрагивай ты, не наружностью, нет. Меня? Мне пришлось опуститься на первый попавшийся стул, на котором громоздилась изрядная стопка бумаги. Сказать, что я похожа на Абигайль, Было все равно, что подарить мне цветок, особенно если эти слова принадлежат Бену Хаскелу. Быть такой же сильной и утонченной, доброй и жизнерадостной, о большем я не смела и мечтать. Вспомни, мы тогда рассматривали портрет при тусклом газовом освещении. Бен вновь навалился на клавиши. И кто знает, может, именно поэтому она показалась нам такой симпатичной. И тут я его возненавидела. Я возненавидела и его взъерошенные темные волосы, и его выцветший свитер, и его тонкие ловкие пальцы, да чтобы им навеки застрять между клавиш, и их пришлось бы ампутировать. Что я сделала такого? Откуда эта враждебность? Почему он злобно шипит на меня, словно Тобиас, которому по ошибке навалили полную миску соленых огурцов? Интересно. Почему ты не обращаешься в бегство, как поступила бы на твоем месте всякая порядочная девушка? — ехидно бросил Бен. — Можешь отправляться к своему драгоценному викарию. Думаю, старина Ролли будет рад тебя видеть, если, конечно, не умчался еще в далекие края. — Да, я совсем забыл. Он вчера звонил. Хотел еще раз с тобой попрощаться. Насколько я понимаю, он уже имел возможность сделать это лично. Прости, что забыл тебе передать. К следующей неделе мы вновь получили возможность пользоваться столовой. И Бен незамедлительно устроил из террасы кабинет. Там громоздилась беспорядочно сваленная мебель, перекатывались пустые банки из-под краски, пол был усеян обрывками обоев, но Бен, презрев этот хаос, установил на маленький столик пишущую машинку и с ледяной вежливостью попросил ему не мешать. Закрытая дверь говорила не менее красноречиво, чем письмена на стене. Как-то вечером мы с Доркас решили поужинать в деревне, отчасти потому, что из-за усердия Бена вечерняя готовка лежала на мне, хотя у меня кулинарное творчество протекало успешнее, чем у Доркас. Бен успел нас настолько избаловать, что блюда в моем исполнении казались нам форменной отравой. Но в большей степени наша вылазка объяснялась тем, что мне требовался подходящий повод, чтобы надеть роскошное голубое платье, которое я недавно купила. Почти все мои наряды уже несколько недель висели на мне, словно халат для беременных дамочек, но из суеверия я ничего нового не покупала. Меня до сих пор не покидал страх, что стоит мне упаковать всю свою старую одежду и отправить ее в армию спасения, как я в одночасье наберу утерянные 2 стоуна. Но в этот вечер я решила сжечь корабли, а заодно и мосты. То ли из-за приглушенного света в комнате одна из лампочек перегорела, то ли благодаря сапфировому оттенку платья, но мои глаза в этот вечер сделались на 2 размера больше, а все остальное на 2 размера меньше. А может, всему виной волосы, уложенные на затылке тугим узлом. Как бы там ни было, на моем лице отчетливо выделялись скулы, о наличии которых я до сих пор не подозревала. Сказать по правде, взглянув в зеркало, я осталась довольна увиденным. «А знаешь, крошка, — я старательно разгладила пальцем брови, — ты выглядишь совсем недурно». На гребне обретенной уверенности я слетела вниз по ступенькам, пронеслась через холл, постучалась в дверь террасы и, едва дождавшись разрешения войти, данного с явной неохотой, распахнула дверь. Писатель сидел ко мне спиной. Не поворачивая головы, он нечленораздельно пробормотал. «Что там такое?» Медленно приблизившись, я встала прямо за его спиной, отчаянно желая, чтобы колени не бились в знакомой нервной дрожи. Опасаясь, что голос мой объявит забастовку, я сделала глубокий вдох. Если это вопрос не национальной важности, я просил бы тебя зайти попозже. Бен провел рукой по волосам, вытащил карандаш изо рта и принялся что-то быстро записывать на клочке бумаги. «Я не принимаю это на свой счет. Если у тебя нет глаз на затылке, ты не можешь знать, я это или Доркас». «Не говори глупостей, Элли. Для этого вполне хватает ушей. Ты всегда топаешь, как сержант, осматривающий строй на плацу». «Так вот, как ему представляется моя изящная плавная походка. Ладно, переживем. Ничто лучше не способствует этому, чем незамысловатая шутка. Все потому, что я потеряла хрустальные башмачки. Вот и пришлось надеть ботинки одной из моих уродин-сестер. Это же твой любимый сказочный персонаж, Золушка. А за дверью стоит Доркас в облике доброй феи. Но вот кто будет сопровождать меня на бал? Что скажешь, приятель?» Бен повернулся на стуле. Он медленно окинул меня взглядом, впитывая, казалось, каждый дюйм голубого шелкового платья, прозрачные нейлоновые чулки без единой морщинки и темно-синие туфли на высоких каблуках. Наконец, вернувшись к моему лицу, он долго и пристально смотрел, будто перед ним стояла незнакомка, а потом холодно и решительно произнес: «Извини, Элли, я больше не работаю в сопровождении».